Глава 10. Три недостойных триумфатора. Жан Смельчак проснулся поздно, когда солнце уже клонилось к закату, и с изумлением обнаружил, что лежит на дне довольно глубокого сухого колодца. Попал туда рыцарь Долой Меч в часы сна. И так он претерпелся к своим бедам, что кое-как, примостившись на дне, решил спокойно выждать дальнейших событий. Он отлично понимал, что любой маг-бездельник, маг, бог его знает кто, может учинить ему пакость. И тогда прощай, родная деревенька, поплачь, а затем проглоти свои слезы. «Ну что ж, здесь на дне даже теплее», — заключил он, следуя своему правилу борьбы за счастье. А оно заключалось в том, чтобы принимать удары судьбы с таким видом, будто ты их сам вызвал. И пытаясь вырваться из дремоты в царство надежды, он предался таким размышлениям. «Любопытно, как же меня отсюда извлекут? Возможно, через туннель, который внезапно соединит эту дыру с корнями ближайшего каштана? Или меня унесет в клюве горный орел? А, знаю!» Скорее всего, дно колодца начнет потихоньку подниматься, как кабина лифта. Одним словом, поживем, увидим. Пока он предавался этим размышлениям, ему послышалось сквозь дрему, будто чей-то хриплый голос произнес его имя. Он поднял голову и увидел высоко вверху три головы. «Вы, сеньор Жан Смельчак?» — спросил тот же голос, сиплый и грубый. «Я?» «Что вам от меня нужно?» «Вылезайте!» «Да каким же образом?» — закричал Жан, ощупывая руками скользкие камни и снова убеждаясь, что выбраться из колодца, цепляясь за стенки, невозможно. «Прыгайте!» — настаивал хриплый голос. «Прыгайте, и баста!» «Прыгать?» — удивился юноша. И хотя Жан с недоверием отнесся к этому совету, он все же решил попытать счастье. Он присел, оттолкнулся, подпрыгнул, и, о ужас! Оттолкнувшись, он почувствовал, что превратился в резиновый мяч, и в мгновение ока неведомая сила вытолкнула его из колодца. Трое мужчин не дали Жану опомниться. Они повалились ему в ноги и хором стали причитать до тошноты льстивыми голосами. «Помоги нам, бесценный наш благодетель! Помоги нам, вызволи нас из беды! Ради спасения своей бесценной души!» И, ползая на коленях, они, несмотря на все попытки Жана Смельчака пристыдить их, цеплялись за его ноги и осыпали его штаны поцелуями. Жан с отвращением оттолкнул их. «Что это значит? Объясните!» С рабской угодливостью все трое вскочили на ноги, и один из них, хриплоголосый, заговорил. Это был гнусного вида детина в рваной куртке, в просивших каши сапожищах. Вдобавок лицо его заросло жесткой щетиной. Отхаркиваясь, он представился. «Сеньор Жан Смельчак, давайте познакомимся. Меня зовут просто Свинья. А это мой закадычный дружок, бродяг Молчун. Он не мой от рождения, а вон того бармота прозвали Попкой и Дураком. Он всю жизнь только и делает, что шатается по кабакам, пьянствует. И на ходу сочиняет стишата, да такие, что закачаешься». «Да, милая компания», — подумал Жан Смельчак. «Ничего не скажешь». «А теперь надо вам признаться, ваша милость, что мы не умеем ни читать, ни писать», — продолжал просто Свинья. «Бродяга Молчун объясняется только жестами. Попка-дурак так проспиртовался, что к нему и за версту не подступишься, с души воротит. Меня люди тоже не жалуют. Им, видишь ли, не по вкусу, что от меня всегда несет луком, чесноком и потом. Едва подойдешь к ним, они уже кричат: «Неряха! Грязнуля!» И всякими другими скверными словами обзывают. Да еще камнями швыряются. А вчера бродяга Молчун хотел было продать свой чудодейственный эликсир, который помогает и от мозолей, и когда болит глотка. Верно, вы уж догадались, ваша милость, что он у нас первейший обдувало и плут каких мало. Так ему, грешнику, тоже всыпали по первое число. Такую задали взбучку, что еле ноги унес. А уж о попке дураке и говорить не приходится. Такой он у нас разнесчастный. Торгует лубочными книжками, да уж больно он сердешный, закладывает. Все над ним потешаются и не принимают его всерьез. Вот какие беды у нас, горемычных. «Так что же вы все-таки от меня хотите, сеньоры?» — решительно прервал его болтовню Жан Смельчак. «Я всей душой вам сочувствую и, быть может, избавил бы вас от бед, будь на то у меня власть, но чем я обязан...» «Соблаговолите выслушать нас до конца, ваша милость!» Прервал его просто свинья, за это время успевший захаркать и заплевать все вокруг. «И я объясню вам, почему мы осмелились вас побеспокоить. Дело было так. Вчера вечером мы втроем сидели под деревом и, как водится, жаловались на свою судьбу. И вдруг неизвестно откуда раздался чей-то голос. Будто сам воздух с нами заговорил. Голос и спрашивает: «Хотите быть счастливыми?» «Ясное дело, хотим, еще бы. Ну, а ты просто свинья, чего желаешь?» «Я хочу, чтобы люди не кривились и не зажимали нос, когда я прохожу мимо. А ты, бродяга молчун?» И бродяга молчун на пальцах объяснил, что хотел бы без помех сплавлять покупателям свой эликсир. И пусть никто его больше не преследует и не обижает. «Так что же дальше?» Остановил его Жан Смельчак, с трудом вынося свинский дух, который исходил от этих бродяг. «А дальше голос торжественно изрек: «Если хотите быть счастливыми, отправляйтесь к сухому колодцу, найдите там Жана Смельчака и попросите его сунуть руку в карман». «Сунуть руку в карман? Это еще зачем?» — взбунтовался Жан Смельчак. Тогда бродяга Молчун обратился к нему с такой длинной речью на языке жестов, гримас и ужимок, что Жан не выдержал и закрыл глаза, лишь бы его не видеть. Но тут выступил вперед попка-дурак, пьяный и в стельку. Он едва держался на ногах, но все же ему удалось пролепетать следующий экспромт. «Чтоб сеньор рассеял скуку, пусть все это и обман, должен он засунуть руку в свой таинственный карман». «Засунь руку в карман, засунь руку, наш благодетель, наш драгоценный сеньор Жан Смельчак», — умолял просто свинья, чуть не ползая на коленях. «Засунь руку, засунь», — вторил ему попка-дурак. Не устояв перед их унижениями и настойчивыми просьбами, Жан Смельчак неохотно опустил руку в карман, и тут же в небе появилась странная птичья стая — индюк, попугай и павлин. Причем каждая из птиц держала в клюве по свертку. Индюк раньше всех выронил обернутую в папиросную бумагу коробку с надписью «Для просто свиньи». Его примеру последовал попугай, сбросивший подарок, предназначенный для бродяги Молчуна. И, наконец, павлин выпустил из клюва последний пакет, который угодил прямо на голову пьянчуги рифмоплета. Стоит ли говорить, что три дружка не успокоились, пока не развернули посылки, где лежали следующие дары? Костюм-тройка, сшитый по последней лондонской моде для просто свиньи, помпезный орден с академическими пальмами для бродяги Молчуна в коробке, обтянутой желтым бархатом, и лавровый венок для попки-дурака. «Зачем нам все это?» — не без разочарования воскликнули бродяги. «Да по всей вероятности, — ответил Жан Смельчак, — чтобы просто свинья облачился в костюм, бродяга Молчун нацепил орден верховного попугая, а попка-дурак увенчал голову лавровым венком. Ступайте в город, и все будет в порядке». «Зачем нам идти в город? Чтобы от меня все шарахались? Чтобы надо мной издевались?» — ощетинился просто свинья. «Что за чепуху ты мелешь? Никто не станет над тобой издеваться. Разве ты не понял, что это были три птицы многозначительной видимости? И что они принесли вам всем предметы, оказывающие магическое действие на людей? Да чего ж вам теперь бояться? Успех обеспечен, вы победите!» И трое оборванцев, убежденные этими вескими доводами, воспрянули духом. Просто свинья, не раздумывая, сбросил свое рубище и заменил его дорогим костюмом безупречного покроя, что отнюдь не устранило свойственный просто свинье едкий запах и не отучило постоянно плеваться. Бродяга Молчун приколол к лацкану пиджака орден верховного попугая, а поэт-пропойца нахлобучил на голову лавровый венок. «А теперь в путь!» — скомандовал Жан Смельчак, возглавив эту зловонную фалангу. «Вперед! К славе!»